Глава 12. Пропаганда. Подозрения братьев. Змея и душа. Кончик пера в руке Игнация Каркази скользнул по странице, словно двигался по собственной воле. Судя по тем мыслям, которые летописец облекал в слова, можно было подумать, что так оно и есть. Муза, похоже, прочно обосновалась в его комнате, и внутренний монолог Игнация превращался в мощную симфонию. Каждая строка ложилась на свое место так, словно другого варианта повествования не существовало. Такого вдохновения он не чувствовал даже при создании своих шедевров. Поэма «Океана» и «Образы Иоды». Строго говоря, теперь, оглядываясь назад, Игнаций испытывал ненависть к своим собственным произведениям за изобилие безвкусной мишуры и слащавую ограниченность описаний. Слова и мысли, что переполняли его в настоящий момент, только они имели смысл. И Игнаций ругал себя последними словами за то, что на осознание ему потребовалось так много времени. «Истина, вот что важно». Именно это сказал ему капитан Локин. Но тогда Игнаций не понял его или не придал значения его словам. После того, как Локин взял его под свое покровительство, Игнаций создавал мелкие и ничтожные стихи, недостойные эфиопского лауреата, но теперь все изменилось. После смертоубийства на стартовой палубе он примчался в свою комнату, схватил бутылку тиранского вина и засел за работу. Праведное возмущение ужасной жестокостью, которой он стал свидетелем, выливалось потоком слов, смелых метафор и решительных осуждений. Работая без перерывов, Игнаций исписал уже 3 страницы Бонцмана номер 7 и испачкал чернилами все пальцы. «Все, что я создал до сих пор, было прологом», – прошептал он, не переставая писать. Но вдруг ему в голову пришла мысль, которая заставила отложить перо и поставила его перед выбором. «Истина бесполезна, если никто ее не слышит». Командование экспедиции предоставило летописцам пресс-центр, где они могли демонстрировать свои работы и выставлять их на всеобщее обсуждение. Ни для кого не было секретом, что проходящие через пресс-центр материалы подвергались цензуре, а то и вовсе запрещались. Так что услугами этого органа мало кто пользовался. Учитывая содержание новой поэмы, Каркази не стоило и надеяться на его помощь. Но вот его двойной подбородок дрогнул от усмешки. Каркази порылся в кармане и вытащил смятый листок бумаги, листовку Божественного Откровения, данную ему Евфратией Киллер. Игнаций расправил листок на столе и накрыл его ладонью. Текст дешевого издания был нечетким, а от бумаги пахло нашатырным спиртом. Наверняка этот продукт какого-то частного принтера. Если Евфратия Киллер удалось им воспользоваться, значит удастся и ему.